Дверь соседнего купе отворилась. Из него вышел тощий и бледный лакей. Пуаро мельком увидел Рэтчета. Тот сидел на постели. При виде Пуаро лицо его почернело от злобы. Дверь тут же закрылась. Миссис Хаббард отвела Пуаро в сторону. «Знаете, я ужасно боюсь этого человека. Нет-нет, не лакея, а его хозяина. Тоже мне хозяин. Мне он подозрителен. Моя дочь всегда говорит, что у меня очень развита интуиция. Уж если мамочке кто не понравится, — говорит она, — значит, это неспроста. А этот человек мне сразу не понравился. И надо же, чтобы он оказался моим соседом. Прошлой ночью я даже приставила к двери свои вещи. Мне показалось, он дергает дверную ручку. И знаете, я бы ничуть не удивилась, если бы он оказался убийцей из тех самых, что орудуют в поездах. Ну, может, это и глупые страхи, но я ничего не могу с собой поделать. Я его до смерти боюсь. Дочь мне говорила, что я и сама не замечу, как окажусь дома, а у меня на сердце все равно неспокойно. Может быть, это и глупые страхи, но я чувствую, что вот-вот случится что-то ужасное. И как только этот симпатичный молодой человек может у него работать? Навстречу им шли Маккуин и полковник Арбетнот. «Пойдемте ко мне», — говорил Маккуин. «У меня еще не стелили на ночь. Так вот, скажите мне откровенно, почему ваша политика в Индии...» Миновав их, мужчины скрылись в купе Маккуина. Миссис Хаббард попрощалась с Пуаро. «Пойду лягу, почитаю на сон грядущий», — сказала она. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Пуаро прошел в свое купе. Оно было рядом с купе Рэтчета. Разделся, лег в постель, почитал с полчаса и погасил свет. Через несколько часов он проснулся. Его словно подкинуло. Его разбудил громкий стон, почти крик, где-то рядом. Это он помнил. И чуть ли не одновременно раздался звонок. Пуаро сел на кровати, включил свет. Он заметил, что поезд стоит. Наверное, на какой-то станции. Крик взбудоражил его. Пуаро вспомнил, что рядом с ним купе Рэтчета. Он встал и приоткрыл дверь в коридор. Проводник, прибежавший из другого конца вагона, постучал в дверь Рэтчета. Пуаро наблюдал за ним через щелку в двери. Проводник постучал второй раз. В это время зазвонил звонок и замигала лампочка еще на одной двери дальше по коридору. Проводник оглянулся. За дверью соседнего купе сказали: «Не беспокойтесь, я ошибся». «Хорошо, мсье». Проводник заторопился к двери, на которой зажглась лампочка. С облегчением вздохнув, Пуаро лег и перед тем, как потушить свет, взглянул на часы. Было без 23 час.